физические упражнения и различные виды спорта, включая многие такие, которые стали возможны только после овладения тайной гравитации, делали приятными первые несколько столетий юности. Для приключений и развития воображения саги предоставляли все, что только можно было пожелать. Это был неизбежный конечный продукт того стремления к реализму, которое началось, когда человек стал воспроизводить движущиеся изображения и записывать звуки, а затем использовать эту технику для воссоздания сцен из реальной или выдуманной жизни. Иллюзия саг была безупречной, поскольку все чувственные ощущения поступали непосредственно в мозг, а противоборствующие чувства устранялись. Погруженный в транс зритель был отрезан от реальности и жизни на длительность саги. Он словно бы видел сон с полнейшим ощущением, что все происходит наяву. В этом мире порядка и стабильности, который в своих основных чертах ничуть не переменился за миллиард лет, было неудивительным обнаружить и всепоглощающий интерес к играм, построенным на использовании случайности. Человечество издавна завораживало тайна выброшенных костей, на удачу выпавшей карты, каприз поворота рулетки. На самом низменном, первоначальном уровне этот интерес основывался просто на жадности, чувстве, совершенно невозможном в мире, где каждый обладал всем, что он только мог пожелать, в необъятно широких рамках разумного. Но даже когда жадность отмерла, чистое интеллектуальное обаяние случая продолжало искушать и самые изощренные умы. Машины, действовавшие по программе случайности, события, последствия которых невозможно было предугадать, сколь много информации не находилось бы в распоряжении человека, философ и игрок в равной степени могли из всего этого извлекать наслаждение. И по-прежнему оставались для всех мужчин и женщин сопряженные миры любви и искусства. Сопряженные, поскольку любовь без искусства есть просто удовлетворение желания, а искусством нельзя насладиться, если не подходить к нему с позиции любви. Человек стремится к красоте во множестве форм, в последовательности звуков, в линиях на бумаге, в поверхности камня, в движениях тела, в сочетании цветов, заполняющих некоторое пространство. Все эти способы выражения красоты издревле существовали в диаспоре. А на протяжении веков к ним прибавились еще и новые. И все же никто не был уверен, что все возможности искусства исчерпаны, так же, как и в том, что оно имеет какое-то значение вне человеческого сознания. И это же самое можно было сказать о любви. Глава 6. Джазирак недвижимо сидел среди вихря цифр. Первая тысяча простых чисел, выраженных в двоичном коде, которым пользовались во всех арифметических операциях с тех самых пор, как был изобретен компьютер, в строгом порядке проходила перед ним. Бесконечные шеренги единиц и нулей плыли и плыли, являя Джазираку безупречную последовательность чисел, не обладающих в сущности ни одним другим качеством, кроме самотождества и принадлежности к некоему единству. В простых числах пряталась тайна, властно очаровывавшая человека в прошлом, но и по сейчас не отпустившая его воображение. Джазирак не был математиком, хотя порой и любил потешить себя мыслью, что принадлежит к их числу. Все, что он мог, это блуждать среди бесконечной череды математических загадок в поисках каких-то особых соотношений и правил, которые могли бы быть включены в более общие математические законы более талантливыми людьми.